здравствуйте, компания NVIDIA, меня зовут Юлия, чем могу помочь? Пошла нахуй, я вам не звоню, вы мне, блядь, звоните по ночам. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Иди нахуй, сука! Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Я тебе, блядь, покажу такой заказ. Добро пожаловать в NVIDIA. Здравствуйте, компания NVIDIA, меня зовут Юлия, чем могу помочь? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. А нахуй ты мне нужна, я тебе не звонила, блядь. Перезвоните, ты мне позвонила, блядина. Иди нахуй! Спасибо за обращение в NVIDIA. Служба доставки Польша, оператор, здравствуйте, заказ хотели бы оформить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Нихуя я вам не звонила, ебёва нашу мать. Оцени. Служба доставки Польша, оператор Игорь, здравствуйте, заказ хотели бы оформить. Не слышу, ебёва мать. Алло. Да! Приветствую службу доставки из сети ресторанов. Служба доставки Польши, оператор Анны, здравствуйте. Перезвоните. Я вам не звонила! Оцените. Я не звонила, мне звонят! Вот, приветствую. Ты мудак ебаный! Служба доставки и Польши, оператор Игорь, здравствуйте, заказ хотели бы оформить? Не звонила! Нехуя мне звонить! Доставки и Польши, оператор Елена, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Вас не слышно. Что нахуй, ты мне обведена звонить? Оцените качество оформления заказа. Хуй вам, какой, блядь, заказ? Да, приветствую, служба. Оцените качество. Да. Алло. Да, алло. Я на матч. Слушай, Валька, тебе заебли уже там, да, Валька? Ты, сука, ебаный, ударил нахуй, зарежу, блядь. Хули ли ты звонишь, пидерацкий, ебаный? Заебаный, блядь. Манда ебаная. Да Боровицкая там еще вдобавок пердит. Давно ебнулась. Позвоню сейчас в полицию, да хулиганите. Понятно? Да хулиганите! Вас приветствует ТКС-банк. Вы можете получить свой заказ со скидкой 10%, бритвы, если оформите его через... Алло. Бритвы иду, встречай, сука, резать твою дверь буду. Зачем? Алло. Здравствуйте, компания. Ты мудак ебаный, сожгу ведь нахуй тебя к ебаной матери, падла. Ты чего устраиваешь мне звонки, ебаная тварь? Здравствуйте, служба доставки и Польша, оператор Адиль. В заказ хотели оформить. Ты, блядина, когда перестанешь звонить, паскуда ебаная? Оцените качество оформления. Да что вы позвонили? Алло. Сожгу нахуй, сука! Алло, ебаная! Вы позвонили. Добро пожаловать в... Компания NVIDIA, Елена, здравствуйте. Нахуй вы мне сдались? Я вас, блядь, не вызывала, ебаная в рот. Вас не слышно, перезвони. Пошла нахуй! Алло. Добро пожаловать в NVIDIA. Компания NVIDIA, Дмитрий, здравствуйте. Ты мудак, ебаный, когда перестанешь хулиганить, блядь? Сожгу сегодня ночью, нахуй! А зачем вы позвонили? Сука, я тебя сожгу нахуй, блядь, я тебе покажу, что я тебе звонила. Ты мне, блядь, звонишь, ёбаная падла. Ваш звонок оценивается как... Падла, ёбаная в рот, сожгу нахуй. Не кричите мне. Алло. Алло. Сука, блядь.

блядинами. Какое хулиганство, распечатка сопля сидя, Зинаида Николаевна? Зинаида Николаевна судиться будет с вами. Зинаида Николаевна судиться будет с вами. Зинаида Николаевна будет с вами судиться.